Луфи, так что ты решил насчет корабля?» Спустя какое-то время спросила Нами. «Если мы скоро отправимся на Гранд Лайн, то нам нужно достать себе крепкий корабль. Тут без вариантов. Нам бы пришлось его доставать, даже если бы Зара не потопил. Спорим, что мы легко сможем плавать по Гранд Лайну, даже если у нас вместо корабля будет один только плот из бревен?» Лениво зевнул Луфи. «Никаких плотов из бревен!» Тут же возмутилась Нами. «Я девушка, и я хочу нормальный корабль. С нормальной раковиной для мытья по утрам, ванной, душем и туалетом. А еще отдельной каютой с большой мягкой кроватью и нормальной кухней. Так что больше никаких подобий или все наши дальнейшие путешествия я вам буду ежедневно закатывать продолжительные истерики, пока мы не раздобудем себе нормальный корабль». Лицо Луфи приняло такое выражение, словно он съел лимон. Луфи терпеть не мог ультиматумы, а маленькая, но крайне эмоциональная речь Нами как раз его и подразумевала. Конечно, их узы уже приобрели неуничтожимую крепость, поэтому угрожать Луфи полным отказом от дальнейшего плавания Нами и в голову не пришло, но вот серьезно осложнить жизнь своему капитану она все-таки могла. Чудовищный монстр или нет, однако даже Луфи был уязвим к некоторым вещам, и постоянное стояние над душой, рано или поздно, скорее поздно, чем рано, начало бы влиять и на него. А Нами вполне могла устроить ему нечто подобное. И хотя Луфи, в свою очередь, тоже бы нашел, чем на это ответить, оно того не стоило. Легче было купить корабль, или у кого-нибудь его угнать. Тут разница не принципиальна, учитывая, что мое любимое пошло на дно, я ожидаю судьбоносной встречи, чуть подумав, в кои-то веки, откровенно признался Луфи. Какой еще к черту судьбоносной встречи? Даже перестал грести Зара, да и остальная часть команды уставилась на Луфи с изрядной долей удивления. Все они сразу поняли, что их капитан сейчас отнюдь не пошутил, несмотря на более чем странное заявление. «Сколько мы уже плаваем по East Blue? Больше 2 лет. И наши мы собрали буквально в первые пару месяцев, и за это время нам не попалось ни одного корабля с душой, или плотника, способного построить нечто большее, чем красивые корыта, плавающие по воде. И вот, когда мы уже собрались плыть на Гранд Лайн, наши тонет. По-моему, это нам отчетливый знак, что скоро мы найдем себе настоящий корабль. Что бы вы там себе не думали, но судьба существует, и она частенько оставляет людям подсказки. Другое дело, что народ редко когда их видит и еще реже правильно понимает. И что, хочешь сказать, мы найдем себе корабль на следующем же острове? Сконфуженно спросила Нами. Ты в курсе, что мы сейчас направляемся к небольшой деревушке, называемой Сироп? Я даже не уверена, что у них там вообще есть хоть один корабль. Нормальный город находится только на другой стороне острова, до которой нам плыть еще больше суток. Во-первых, ты меня неправильно поняла. Я не сказал, что мы найдем корабль именно на следующем острове, приподнял палец Луфи. У нас есть время до локтауна. Если же я не прав, и мы так и не найдем себе корабль к тому времени, то просто найдем себе какой-нибудь корабль в локтауне. В крайнем случае, угоним корабль дозорных. К тому моменту мы однозначно будем уже известны всему миру, именно как пираты, а не как охотники, поэтому насчет нашей репутации можно будет не волноваться. А, во-вторых, судьба есть судьба. Если нам суждено найти свой корабль в этой маленькой деревушке, то мы его там найдем, так или иначе. Локтаун, если что, считался последним островом East Blue, именно с него все корабли отправлялись на Гранд Лайн. Город фактически находился перед самым входом в море. Входом, который располагался на Red Line, единственном континенте в мире. Что-то мне как-то с большим трудом верится, что мы вот так вот просто возьмем и найдем корабль, который бы тебе понравился, вполне обоснованно засомневалась Нами. Столько лет, и ни одного понравившегося корабля, а тут раз, и готово. Жизнь покажет, беспечно пожал плечами Луфи. Найдем значит найдем, а если не найдем, то значит не найдем. Нами, сколько раз можно тебе говорить, не заморачивайся ты по всяким пустякам. Несколько придавленные неожиданной серьезности Луффи, больше никто в команде вопросов задавать не решился. Как уже говорилось, серьезный Луффи изрядно дезориентировал, поэтому практически весь оставшийся путь до острова прошел в полном молчании. «Кажется, кто-то решил нас встретить», — усмехнулся Зара одной из своих зловещих ухмылок, от которых непривычные к мечнику люди цепенели от ужаса. Или падали в обморок, если сначала узнавали знаменитого на все Истблю убийцу пиратов. Дремавший до этого мгновения Луффи убрал шляпу с лица, который прикрывал глаза от солнца, и, приняв сидячее положение, нахлобучил ее на голову, после чего оглядел раскинувшийся перед ним берег острова. Как и сказал Зара, в прибрежных кустах легко чувствовал сразу 4 ауры. 3 без всяких сомнений принадлежали подросткам, а еще одна молодому парню. Учитывая возраст встречающих, засада выглядела крайне сомнительным вариантом. Скорее всего, кто-то просто словил острый приступ любопытства, поэтому ответный вариант мог быть только один. Луффи вернул Зара его зловещую ухмылку. «Господи, мальчики, может уже хватит?» Прикрыв лицо ладонью, невольно застонала Нами. «Почему вам вечно надо всех пугать? Эй, тебе напомнить про Каби?» Тут же нашел веский довод Луффи. «И о том, кто первый начал его пугать. Это все адреналин, а сама я не виновата». Ожидаемо не согласилась девушка. Учитывая, сколько времени Нами проводила рядом с Луффи, какого-либо другого ответа от нее и ожидать не следовало. «А как насчет запуганных тобою пиратов?» «Так то пираты!» — презрительно фыркнула девушка. «Они не считаются, а вот вы пугаете всех подряд». Поняв, что спорить с девушкой бесполезно, Луффи решил пойти с козырей. Упрямо выпитив нижнюю губу, парень выкатил свой самый убойный и абсолютно неопровержимый аргумент. «И чё? На такое Нами ответить было нечего, поэтому судьба встречающей их группы оказалась предрешена, или, как показало время, одного, вполне конкретного парня. Соврал. Я соврал. Я честно соврал. Соврал. Ха, ты действительно думаешь, что я такой дурак? Никто в мире не станет утверждать, что у него есть 80 миллионов последователей, если у него их нет на самом деле. Надо быть полным идиотом, чтобы называть такие сумасшедшие цифры и ждать, что кто-нибудь тебе поверит на самом деле. Такие цифры стоит называть только тогда, когда они реальны. Вроде как любой здравомыслящий человек подумает, что ты всего лишь наврал, расслабится, а потом бац. Громко хлопнул в ладоши Луффи, отчего привязанный к дереву парень едва не отдал Богу душу. И против него 80 миллионов твоих подчиненных. Не спорю, умно придумано, но со мной такой трюк не пройдет, даже не надейся. Поэтому, немедленно говори, где скрываются 80 миллионов твоих подчиненных. Если не расскажешь все прямо сейчас, то Зара, один за другим, начнет тебе отрубать пальцы на руках. И не волнуйся, кровью ты не истечешь, и знаешь почему. Потому что вот он, ах, точно, где мои манеры? Меня зовут Луффи, его зовут Рю, это у нас Зара, а он Ясаку, приятно познакомиться. Не слышу ответа, я сказал, не слышу ответа. Вот так, молодец. Значит, тебя зовут Усоп. Что ж, тогда еще раз приятно познакомиться. И о чем я там хотел сказать? Отрубленные пальцы. Кровь. Ага, кровь. Так вот, Рю будет прижигать твои раны, поэтому, как я уже сказал, кровью истечь тебе не светит. Итак, ты все еще будешь настаивать на том, что у тебя нет 80 миллионов последователей и ты на самом деле не капитан, или все-таки уже скажешь нам правду? Стоящая в стороне Нами, обхватив переносицу пальцами, закрыла глаза, чтобы не видеть устроенного парнями фарса. И пусть подобные развлечения они устраивали чуть не на каждом острове, менее идиотски это выглядеть не стало. Высадка на остров прошла ожидаемо без происшествий, а вот дальше на сцену вышел длинноносый парень, в смысле, длинноносый парень, Нами таких длинных носов еще никогда в жизни не видела. Откровенно говоря, Девушка не понимала, чем думал парень, да и думал ли он вообще. Рискнув показаться из-за кустов, когда Зара, посмотрев в их сторону, приказал им выйти на берег. В этот момент, она бы, на месте Длинноносова, от вида Зара, Ясаку и Джонни, тут же дала бы деру ровно в противоположную сторону от них, как это сделали три мелких пацана, что прятались рядом с носатым парнем. О том, что когда-то и у нее самой хватило глупости связаться с Зара, нами, конечно же, благополучно забыла. Длинноносый, смуглокожий парень, лет 17 на вид, с длинными, черными, кудрявыми волосами, прикрытыми светло-коричневой, в клеточку, банданой, в темно-коричневом комбинезоне и с лямкой сумки через плечо, с самого начала произвел впечатление полного труса и ужасно плохого вруна. Хотя, возможно, во всем был виноват дикий страх. Когда парень все-таки решил проявить здравый смысл и дать деру, бежать уже было поздно. Монстры определили свою жертву, поэтому, в отличие от трех пацанов, сходу сделавших ноги, Усоп так легко не отделался. Поймать его могли за пару секунд, но монстры на то и монстры. После получаса беготни по берегу, беготни, сопровождающейся очень красноречивыми угрозами, монстры таки загнали свою жертву. И, безусловно, навели на длинноносого парня такого ужаса, что он, наверное, и сам не понимал, о чем там лопочет его язык. Нет, серьезно, кто в здравом уме решит заявить, что он, и у него есть, типа, чем больше, тем страшнее, и пофиг на логику. Да во всем Истблю вряд ли наберется и 100 миллионов человек. Кроме того, автор статьи в газете «Дело» говорил, нынче действительно было крайне опасно представляться капитаном пиратов. Длинноносому парню можно было только посочувствовать. С кармой ему точно не повезло. Впрочем, как сильно подозревала нами, Длинноносый об этом уже успел догадаться и сам. «Признаю, ты реально крепкий орешек», — сложив руки на груди и закрыв глаза, мудро покивал головой Луфи. «Обычно пираты у нас начинают петь, стоит им только узнать взора знаменитого убийцу пиратов, но только не ты. Не могу не отдать тебе должное, я впечатлен», — напустив на себя тот самый впечатленный вид, снова покивал головой парень. «Я думал, в Истблю, среди пиратов, таких крутых капитанов больше не осталось, но теперь вижу, что я ошибался». Крутой капитан дрожал так сильно, что с дерева, к которому он был привязан, беспрестанно падали листья. По лицу парня обильно текли слезы, вперемешку с соплями, а сам длинноносый был настолько нездорового синюшно-бледного цвета, что его без всяких проблем можно было принять за давно уже остывший труп. Луфи Аники прав, подражая этому самому Луфи Аники, сложив руки на груди, мудро покивал головой Джонни. «Нам редко когда удается встретить настолько достойного пирата, не желающего предавать своих людей даже перед лицом неминуемой смерти. Да и с пацанами ты это ловко придумал», — Ясаку выдохнул струю дыма в лицо длинноносого парня. «Вроде как вы просто группа детишек, играющиеся в пираты, но тут тебе не повезло, Луфи Аники сразу вас просек». «Еще бы», — гордо выпятил грудь Луфи. «Это ведь идеальная маскировка. Кто сможет заподозрить в каком-то пацане, таскающемся с кучкой подростков, самого настоящего капитана? Особенно если он представляется этим самым капитаном, да еще и говорит, что у него есть 80 миллионов последователей. Но сегодня удача от тебя отвернулась, я такие вещи секу на раз. И, кстати, раз уж мы заговорили обо мне, то я хочу спросить, мы случаем раньше с тобой не пересекались? Просто я не могу отделаться от ощущения, что когда-то тебя уже видел, возможно, ты занимал у меня денег, но потом сделал себе пластическую операцию, чтобы я тебя не узнал. Что ты мотаешь головой? Нет, не занимал. Я бы рад был тебе поверить, но мы уже тут все поняли, насколько ты превосходный врун. Так что, скорее всего, ты все-таки занимал у меня денег. Как же, теперь я вспомнил. Приходил ко мне как-то один парень, который взял у меня 300 миллионов, а затем бесследно исчез, словно его никогда и не существовало. Значит, вот ты где все это время прятался. Ловко, черт возьми. Неудивительно, что я все это время не мог тебя найти. Ладно, мы немного отвлеклись. О деньгах, что ты мне должен, можно будет поговорить и потом. Сначала ты нам расскажешь, где прячутся твои 80 миллионов подчиненных. Зара, давай, начинай. Исаку, подержи ему руку. Ага, вот так. Зара, давай, руби. Стойте. Я все расскажу, я все расскажу. Ха-ха-ха. Признаю, вы меня раскусили. Я да действительно капитан. Ха-ха-ха. Похоже, вы не оставили мне выбора. Ужас парня достиг такой величины, что он принялся смеяться. Истерично и малость безумно. Развяжите меня, и я покажу, где скрываются, ха-ха, мои люди. Вот видишь, а говорил, что все наврал, довольно произнес Луффи. Хотя я снова должен отдать тебе должное, еще никто и никогда настолько бесстрашно не смеялся нам в лицо. Ты реально крутой капитан. Однако, можешь не стараться, я и так знаю, что ты задумал, поэтому сразу тебе говорю, что я не дам тебе возможности завести нас в ловушку. Поверь, ты нам все расскажешь и без необходимости тебя развязывать. Зара, руби. Мечник послушно занес катану над головой, а затем резко опустил, слегка крутанув, чтобы ударить парня по пальцам тупым концом. Не-не-не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е капала пена, а сам он безвольно повис на веревках, которыми его привязали к дереву. «Пациент готов. Все молодцы, Азаров в особенности, дай 5/100 по счету», напуганный до обморока гражданский защитан. «Серьезно, мальчики, одно дело пугать дозорных и пиратов, и совсем другое обычных людей», тяжело вздохнув, подошла ближе нами, чтобы взглянуть на бессознательное тело Длинноносова. Выглядел он плохо. «Поправка. Парень выглядел плохо. Он там еще живой?» — невольно спросила девушка. «Между прочим, мы никогда не начинаем первыми», — слегка возмутился Луфи. «Во всех таких случаях наши жертвы сами нарывались. Да ты и сама все слышала. Кто в здравом уме будет заявлять охотникам на пиратов, что он пиратский капитан? И 80 миллионов последователей. Серьезно, его стоило помучить хотя бы ради того, чтобы он больше так плохо не врал. Если бы за тобой целых полчаса носилась банда головорезов, обещающих повесить тебя на собственных кишках, то ты бы потом и не так врать начал. Тем более, чья бы корова мычала? Ты большую часть времени только и делаешь, что врешь. Во-первых, если бы какая-нибудь банда головорезов сошла с ума настолько, что решила на меня наехать, то я бы сам развесил их по деревьям на их собственных кишках. А, во-вторых, я не говорил, что я наказал его за вранье. Я наказал его за вранье. Это совсем другое. Хочет и дальше врать, так пусть сперва научится правильно это делать. Твоя мораль, как и всегда, желает оставлять лучшего», — проведя ладонью по лицу, прокомментировала нами слова Луфи. «И что вы теперь будете с ним делать? А зачем нам что-то с ним делать?» — не понял Джонни. «Действительно, зачем?» — поддержал его Исаку. «Отвяжем, и пусть он себе тут валяется, пока не очнется. Вон, вдобавок, бросим за камень, чтобы кому ни попадя глаза не мозолил, и хватить с него. Да что с ним тут вообще может случиться?» — знаменитые последние слова, усмехнулся Зара. «Учитывая, сколько времени ты уже плаваешь вместе с Луфи, мог бы запомнить, что их ни в коем случае нельзя произносить. Ничему-то тебя жизнь не учит». «Действительно, Исаку, мог бы уже запомнить», — неодобрительно посмотрел на него Джонни. «ГМ», — искренне смутился парень. «Может, в этот раз все-таки ничего не случится? С тобой-то точно ничего не случится, но ты подумал о Длинноносом». Махнула рукой в сторону бессознательного тела нами. «Он еще такой молодой, а ты его уже на смерть обрекаешь. Ух, не знаю, как насчет вас, а лично я помираю с голоду», — совершенно не в тему произнес Луфи, держась одной рукой за живот. «Я хочу жареного мяса». много-много жареного мяса. Так что давайте-ка вернемся к нашим лодкам, пока их не унесло, вытащим их на берег и пойдем искать место, где нам можно будет пожрать. Если тут такое место вообще есть, вставил Зара. Деревня-то маленькая. Не найдем ресторан, так запремся к кому-нибудь в дом, беспечно отмахнулся Луфи. С таким количеством денег, которое есть у нас, жратву мы себе найдем в любом случае. Так что оставляем парня здесь. На всякий случай решил уточнить Джонни. Даже после слов Исаку. А ты собрался тащить его с собой? Приподнял бровь Луфи. Если так, то тащить будешь сам. Оставляем здесь, понятливо кивнул Джонни. У команды не заняло много времени, чтобы закинуть длинноносого за один из валунов побольше, чтобы он никому ненароком не попался на глаза, а затем вернуться обратно и затащить все свои лодки на берег. Захватив из денежной лодки один из многочисленных серебряных кейсов, соломенные шляпы направились в деревню, где без особых проблем сумели найти местный ресторан. Заказав жареного мяса и спиртного в таком количестве, что у владельца заведения, седовласого худощавого старичка с косичкой, едва не случился сердечный приступ, вся семья расположилась в дальнем от входа углу. Каждый стол в помещении был огорожен деревянными перегородками, поэтому, пусть забегаловка не отличалась размерами и в нее часто заходили люди, долгое время никто им не мешал, позволив, чисто в семейном кругу, вдоволь насладиться их долгожданной трапезой. В лодках горячей едой себя не побалуешь, из-за чего даже Нами с удовольствием умяла свою порцию мяса, хотя, обычно, относилась к нему совершенно равнодушно, в отличие от сидящих вокруг нее мальчиков. А потом прозвенели первые звоночки грядущих событий. «Вам не кажется, что на улице стало как-то чересчур шумно?» — спросил Зара, отрываясь от бутылки. Мечник был прав, на улице, где-то в отдалении, действительно кричал какой-то человек. Спустя минуту крикун приблизился к ресторану настолько, что стал понятен и смысл его криков. «Пираты! Пираты идут! Люди, бегите! Пираты идут! Пираты!» Приподняла бровь Нами. «Откуда им здесь взяться? Это только мне показалось, или этот голос нам действительно знаком?» В свою очередь спросил Луфи. «Я думаю, знаком», — произнес Исаку, ткнув пальцем в сторону окна. За стеклом была четко видима их последняя жертва, отличающаяся от всех прочих особо длинным носом и полным неумением правдоподобно врать. И сейчас, за этой самой жертвой, с какой-то стати, бежала, наверное, добрая половина населения всей деревни. Бежала, грозно потрясая различным хозяйственным инструментом. Судя по крикам, он уже давным-давно достал их со своим враньем насчет пиратов. Более того, сегодня он уже один раз кричал о пиратах, а теперь вот, принялся кричать второй. Как вы думаете, насчет приближающихся пиратов, это он случаем не о нас? Спросил Джонни. Так мы охотники, и он об этом знает, возразил Исаку. Учитывая, насколько сильно вы его напугали, то он вполне мог засомневаться в правдивости ваших слов, поделилась своим мнением Нами. Или еще, как вариант, вы его напугали до такой степени, что он тронулся умом. Готов поставить все содержимое нашего кейса на то, что это все Исаку виноват, беспечно произнес Луфи, потягивая через трубочку свой молочный коктейль. Почему это я виноват? Возмутился упомянутый парень. Если уж кто и виноват, так это либо ты сам, либо Зара. Вы пугали его больше всех. Кто сейчас говорил про запугивание? Передразнил Луфи голос Исаку. Разве это были не твои слова? Так что, как я уже сказал, ставлю целый кейс, что это именно ты во всем виноват. Пожалуй, Луфи прав, во всем действительно виноват Исаку, поддержал своего капитана Зара. «Я тоже согласен с Луфи», — кивнул Джонни. «Серьезно, Исаку, пусть это станет тебе еще одним уроком. В конце концов, сколько можно наступать на одни и те же грабли?» Исаку благоразумно промолчал. Пытаться спорить сразу со всеми, было бы чистой воды самоубийством. А еще через час, соломенные шляпы, из разговоров зашедших в ресторан людей, узнали, что Усоп, имя того самого длинноносого парня, который они все уже успели благополучно забыть, попытался похитить одну богатую, больную девушку, прямо из ее собственного особняка, расположенного на противоположном от моря конце деревни. Тогда Луфи озвучил еще одно предположение. У парня дикий сперматоксикоз, вот у него и рвет крышу. Тогда виноват не только Исаку, а вы все, произнесла Нами. Кто тебе такое сказал? А что, вы его напугали, вот он и сорвался. Скорее там, на пляже, когда он очнулся, то увидел какую-нибудь уединившуюся парочку, вот у него от зависти и потекла крыша. Так что во всем все равно виноват Исаку. И что дальше? Спросил Зара, прикончив последнюю бутылку вина на столе. Отплываем сегодня или ночь проведем на земле. Вполне предсказуемо, что мечника ничуть не волновала судьба длинноносого парня, жизнь которого, возможно, была загублена навсегда. Или тот факт, что он мог быть одной из главных причин, почему эта самая жизнь оказалась загублена. Все-таки по некоторым параметрам Зара мог считаться чуть ли не идеальным пиратом. На земле. Сегодня спим на земле. Без раздумий ответил Луфи. Лодка мне надоела еще вчера, поэтому нужен перерыв. К тому же, я совсем не против хорошенько расслабиться и посидеть на берегу с удочкой. Мы явно заслужили себе небольшой отдых. Остальные поспешили незамедлительно согласиться со своим капитаном, они сами устали от лодки, поэтому, купив несколько ящиков, целиком забитых самой разнообразной выпивкой, вся семья направилась обратно на пляж. И хотя подспудно каждый из них ожидал продолжения всей этой истории с длинноносым парнем, Усопом, можно было уверенно сказать, что даже Луфи не ожидал ничего подобного. «Пожалуйста, защитите мою деревню». Уткнувшись лбом в землю, перед несколько ошарашенной семьей соломенных шляп, в буквальном смысле распластался на земле упомянутый Усоп. Одна его рука, что примечательно, сильно кровоточила, словно ему ее прострелили. Луфи просто не мог оставить нечто подобное без своего комментария. «Кажется, он реально поехал крышей», — мудро кивнул головой парень. «Иначе бы он к нам даже не подошел. Или, может, он таким был изначально. Все-таки ни один человек в здравом уме не будет врать о том, что у него есть 80 миллионов подчиненных. У долбанного главнокомандующего дозором нет стольких подчиненных, не говоря уже о каком-то пирате из Истблю. В смысле, защитить твою деревню?» — переспросила более серьезная Нами. «Сдается мне, что когда он кричал о пиратах, он все-таки имел в виду не нас», — констатировал и без того всем очевидный факт Джонни, держащий в руках один из ящиков с купленной выпивкой. «Да ну!» — делано удивился Исаку, держа в руках второй ящик. «И что же тебя натолкнуло на подобную мысль?» Слова парня буквально сочились сарказмом. Исаку отнюдь не собирался забывать о том, что Джонни встал на сторону Луфи и Зара, когда те начали его обвинять. Пусть даже все обвинения, судя по всем последним событиям, были вполне заслуженными. «А он оказался храбрее, чем я думал», — произнес Зара с отчетливо слышимыми нотками одобрения в голосе. Однако, слегка подумав, на всякий случай решил добавить: «Или намного, намного, безумно намного тупее, чем мы подумали о нем с самого начала». В отличие от Джонни и Исаку, он нес в руках сразу два ящика выпивки, содержимым которых Зара ни с кем не собирался делиться. «Почти на 100% уверен, что это смесь и того, и другого», — усмехнулся Луфи. «Мальчики», — не особо громко и без каких-либо отчетливо слышимых эмоций в голосе, — попросила Нами, но немедленно заткнуться счел разумным даже Луфи. «Поднимайся», — чуть повысила голос девушка, обратившись к Усопу, что все так же сидел перед ними на коленях, уткнувшись лбом в землю. «Ты идешь с нами на пляж, после чего расскажешь нам все». «Конечно», — почти сразу подскочил на ноги парень. «Спасибо вам, Бо». И на этом он завис, во все глаза смотря на Нами. Было очевидным, что до этого самого мгновения он к девушке не присматривался. Там, на пляже, когда Усоп встретил соломенных шляп в первый раз, всем его вниманием завладели Зара, Джонни и Исаку. Парни и поодиночке выглядели крайне внушительно, особенно Зара. Но когда они стояли рядом друг с другом, эффект не утраивался, а скорее усиливался на порядок. Короче, когда в поле твоего зрения есть люди, идеально подходящие под образ всадников апокалипсиса, до всего остального становится нет дела. Так что сейчас Сусоп в первый раз по-настоящему обратил внимание на нами, и его ступор легко можно было понять и простить. Фрукты тренировки превратили нами из пусть и красивой, но все равно вполне себе обычной девушки, в сошедшую на землю богиню. С непривычки, да и, в большинстве случаев, с привычкой тоже, красота нами, особенно так близко и так неожиданно, напрочь выносила мозги всем без исключения особям мужского пола. Усоп, конечно же, тоже не стал исключением. К тому моменту, когда парень все-таки сумел вернуть себе способность мыслить, вся компания давно уже успела добраться до пляжа и принялась обустраивать свое будущее место ночевки. Так что насчет спасения твоей деревни? Первым делом спросила Нами, когда мозг Усопа вновь стал подавать признаки жизни. Дело происходило рядом с только-только разведенным костром, над которым был повешен большой котел с водой. И пусть солнце стояло еще высоко, время приближалось к вечеру, поэтому пора было задуматься об ужине. Усадив Усопа, едва тот начал маломальски соображать, на один из раскладных стульев, в достатке расставленных вокруг разведенного костра, и перевязав его и вправду простреленную руку, Нами присела на другой стул, после чего начала свой допрос. Вернее, попыталась начать. «Подожди, Нами, пусть он сначала ответит на мой вопрос», — влез подошедший к ним Луфи, прежде чем Усоп успел сказать хоть слово. «Скажи, ты знаешь кого-нибудь по имени Исоп?» «Исоп?» Глаза парня сделали попытку упасть на песок. «Конечно, я знаю, кто такой Исоп. Это мой отец. А почему ты спрашиваешь?» «Стоп. Ты знаешь моего отца. Ты знаешь, что с ним. Ты знаешь, где он. Расскажи мне, пожалуйста». «Не скажу, что я так уж хорошо знаю его», — явно заявил Луфи, что тут же отметила вся его семья, но осталась незамеченным Усопом. «Скорее правильнее будет сказать, что я знаю. Все-таки с того момента, когда я видел его в последний раз, прошло уже больше 10 лет. Однако я точно знаю, что с ним до сих пор все в порядке. Он довольно известный пират, плавающий на корабле одного из Йонка, рыжеволосого Шанкса. А спросил я тебя о нем потому, что твоя внешность мне действительно показалась знакомой, в этом я тебе не врал. Плюс, ваши имена, Усоп и Исоп, довольно похожи. Вот мне и стало интересно, имеете ли вы друг к другу какое-то отношение или нет. Все, Нами, теперь он твой, можешь спрашивать его о чем хочешь», — оборвав едва начавшийся разговор, резко отвернулся от них Луфи. «Хорошо», — кивнула девушка, и тут же повторила свой первоначальный вопрос. «Так что насчет спасения твоей деревни? Как я понимаю, ей на самом деле угрожает опасность от пиратов». Усоп и Нами смотрели друг на друга, поэтому они не увидели, как побелели Джонни, Исаку и Зара, когда они увидели выражение лица Луфи, после того, как тот отвернулся от Усопа. Если бы кому-нибудь постороннему довелось увидеть подобное выражение на лице Луфи, то, после такого, этот человек никогда в жизни не поверил бы в безобидность Луфи. Если с Нами можно было в любой момент писать картину «Прекрасная богиня», то с Луфи, в тот момент, когда он отвернулся от Усопа, можно было однозначно писать «Воплощение дьявола». Парни понятия не имели, из-за чего их капитан состроил настолько запредельно жуткую физиономию, но они однозначно могли сказать, что Луфи задумал какую-то нереальную пакость. И все, что им теперь оставалось делать, так это надеяться на то, что эта самая задуманная Луфи пакость будет направлена не на них, на кого угодно, но только не на них. Никто из парней не горел желанием умирать. К счастью, В этот момент Усопп начал рассказывать свою историю, и это всех моментально отвлекло, в том числе и Луфи. Тем более история может и не отличалась особенной оригинальностью, но точно всяко лучше, чем повседневная рутина соломенных шляп. Найти в точке пирата без награды за голову, затем убить его, ограбить и отогнать захваченный пиратский корабль в точку D, чтобы получить за него сумму И. И затем все это дело повторить, и повторить, и повторить. Конечно, Луффи старался разбавлять эту рутину как мог, но даже он не был настолько всесильным, а тут раз, и без всяких проблем полноценная история. Пусть и, как уже говорилось, не слишком оригинальная. И таки да, во всем был виноват Исаку. А теперь давай подобьем все, что мы сейчас от тебя услышали, когда закончил говорить Усопп, произнес Луффи. Мы оставили тебя валяться на берегу, а когда ты проснулся, то умудрился подслушать нереально суперсекретный разговор между капитаном Кура, по прозвищу Стратег, который всем миром считается давно мертвым, и неким пиратом по имени Танго, способным гипнотизировать людей. Не уверен, что разговор между ними можно назвать настолько уж секретным, скорее просто тайным, пробормотал Усопп. И его звали Джанго, а не Танго. Итак, значит, если верить твоим словам, этот самый Кура сейчас спокойно работает самым обычным зомби-дворецким, в особняке, в котором живет зомби-красотка, по которой ты давно сохнешь. Кая не зомби. Вскочил на ноги Усопп. Разве не ты сам сказал, что она все никак не сдохнет? Как по мне, так чуть ли не идеально подходящее описание для зомби, произнес искренне сконфуженный Луффи. Я сказал, что она давно уже болеет и все никак не выздоровеет. И что не так? Зомби она и есть зомби. Зомби тоже болеют и не могут выздороветь. Луффи, она не может быть зомби, потому что она еще жива, а для того, чтобы человек стал зомби, он должен сначала умереть, поделился своим опытом Джонни. На первый взгляд вмешательство парня выглядело так, словно он пришел на помощь Усоппу, но это только на первый взгляд. На самом деле Джонни решил заранее начать зарабатывать себе очки благорасположения капитана на тот случай, если Луффи уже выбирает себе жертву среди них. И пусть Джонни не знал наверняка, что, немногим ранее, сподвигло его капитана состряпать настолько жуткую морду лица, парень, на всякий случай, решил все же подстраховаться. Вовремя вставленная реплика, чтобы Луффи мог и дальше развивать, по большей части, идиотский по смыслу разговор, точно принесет ему пару очков благорасположения. Их капитан всегда любил, когда его семья помогала ему над кем-нибудь издеваться. «Понятно», — кивнул Луффи, — «получается, она пока еще не зомби. Жаль. Значит, в роли зомби у нас выступает только Кура. Кура тоже не зомби», — возмутился Усопп. «Ты что, не слышал словарю?» — скептически приподнял бровь Луффи. «Для того, чтобы стать зомби, нужно сначала умереть, а Кура умер еще 3 года назад, так что он стопроцентный зомби. Ты сам-то слышал, что я вообще вам тут сейчас рассказывал. Кура подставил одного из своих людей, которого и казнили вместо него, а он сам скрылся, и теперь работает обычным дворецким». «Понятно», — снова кивнул Луффи, — «значит, пока вообще никаких зомби. А жаль, от этого бы твоя история только выиграла. Советую тебе обязательно подумать об этом. Но тогда получается, что Кура, который не зомби, уже целых 3 года работает у твоей напрочь больной девушки, что все никак не может стать зомби, и все это только для того, чтобы получить ее деньги». «Да», — облегченно вздохнул Усопп, после чего уселся обратно на стул. «Что за неудачник?» — сокрушенно покачал головой Луффи. «Гоняется за какими-то копейками. Кстати, что-то ты ничего не сказал о ее семье. Почему такая молодая девушка живет одна? Ее родители умерли год назад, с тех пор она и болеет. Совсем умерли. Или совсем. То есть у них не сложилось стать зомби, но их дочка все равно не отчаивается и полна уверенности в том, что уж у нее-то точно получится стать зомби. Так, не так. Кая не хочет становиться зомби. И ее родители тоже не хотели. Уверен? С сомнением спросил Луфи. Да, жаль, так было бы больше драматизма, или идиотизма, что тоже хорошо. Получается, план фальшивого зомби заключается в том, чтобы позволить его бывшей пиратской команде перебить целую кучу народу в деревне. Заодно пираты будут должны попытаться исполнить давнюю мечту твоей девушки, окончательно сделав ее зомби, перед этим как следует ее, загипнотизировав, чтобы она настрочила завещание, в котором отвалит все деньги твоему фальшивому зомби. Да, что-то типа того, не найдя в себе силы дальше спорить, убито согласился Усоп. Тогда проясни мне еще один момент, нафига ты пытался похитить свою богатую недозомби? Мы об этом в деревне слышали. Признай, решил напоследок оттянуться с ней в ближайших кустах. Нет, я сделал это только для того, чтобы защитить Каю от Курахадора. Это еще кто такой, мать твою? Капитан Кура. Под этим именем его знает вся наша деревня. Все с тобой ясно. Хотел набиться на героический секс, да слишком переусердствовал. В итоге, ничего не вышло. Бывает. Нет, ничего подобного. Ладно, с этим мы вроде разобрались, проигнорировав все протестующие выкрики Усоппа, произнес Луфи. Тогда на повестке дня стоит еще один вопрос. Точнее, мне тупо интересно, откуда взялась целая команда пиратов. Да еще старая команда, которая, судя по твоим словам, промышляет больше 3 лет. Я как-то думал, мы уже перебили всех пиратов в округе, тем более таких старых. Состроив недоуменную рожу, Луфи принялся слегка натирать пальцем свой подбородок. Хотя, может, это зомби-команда. Глаза парня буквально вспыхнули от посетившего его озарения. Мы, типа, их уже убили, а они взяли и воскресли. И теперь полны жажды мести, поэтому собираются отомстить всем живым. Потрясающе! О! Расширились глаза Усоппа. Я совсем забыл сказать. Гипнотизер, о котором я вам говорил, этот Джанго, носил форму капитана морского дозора. Капитан морского дозора с зомби-командой по вызову. Надо же, эта история становится намного интереснее. Растянул рот в широкой улыбке Луфи. Пираты, прикидывающиеся дозорным. Что-то мне это напоминает, усмехнулся Зара, прославленный мечник, а еще один из пиратов, что прикидывались охотниками на пиратов с таким успехом, что других пиратов в округе просто не осталось. А что? Усмехнулся следом Ясаку. Как по мне, так довольно умно. Если бы не это, мы бы уже давным-давно их убили. Эй! Возмутился недовольный Луфи. Ты чем меня слушал? Вполне возможно, что мы их и убили, просто они стали. Серьезно, сколько уже вам можно повторять? Да что ты так вообще зациклился на этих своих зомби? Спросил его в ответ Ясаку. Как это что? Без зомби это практически самая обычная история, а с зомби добавляется элемент мистики, делая все намного интереснее. Я не хочу слушать скучную историю. Луфи, не имеет значения, что хочешь конкретно ты. Закатила глаза нами. Реальность есть реальность.